Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. «Прошло 4 дня, прежде чем они заметили исчезновение Вив», — сказала я. 4 дня. Представляешь?» Мы с Ником стояли в каморке для постояльцев. Времени было 2 часа ночи. Торговый автомат почему-то не работал, и Ник согласился на него взглянуть. Потом сходил в подсобку, о ее существовании я даже не догадывалась, и принес оттуда ящик с инструментами. Теперь мы были вдвоем в комнатке размером со шкаф. Я сидела на машине для льда, а он ковырялся в торговом автомате. Чуть раньше нам пришлось найти старый кирпич и подпереть снаружи дверь, поскольку та все время закрывалась сама по себе. «В смысле?» — спросил Ник. «Никто не звонил в полицию?» «Никто. В газетах писали, что она пропала во время ночной смены 29 ноября. В ту ночь она сменяла парня, который тоже там работал. Они поговорили, и с тех пор никто больше ее не видел. 4 дня спустя, когда копы начали поиски, ее вещи обнаружились в офисе «Вечерней зари». Ник отвернул какую-то гайку, и передняя панель автомата раскрылась. «Я бы сказал, что персонал мотеля был не очень внимателен, но я и сам провел тут несколько недель. Персонала у вас, считай, нет». «Знаю. Моя смена заканчивается в 7 утра, и обычно никто меня не сменяет. Кажется, что пропади я посреди ночи, они бы даже не заметили». «Я бы заметил». Я вспыхнула, не в силах подобрать слова. Однако Ник в тот момент смотрел на торговый автомат и моей реакции не заметил. «Я думала, она жила с соседкой». «Да, ее звали Дженни Саммерс». Пока он занимался автоматом, я могла спокойно изучить его профиль. При внимательном рассмотрении он оказался практически безупречным. Голубые глаза под насупленными, почти постоянно бровями, которые хмурились еще сильнее в моменты сосредоточенности. Нос тоже был что надо. Последние несколько дней Ник не брился, поэтому на подбородке и под скулами уже наметилась темно-коричневая щетина. Всякий раз, как он орудовал отверткой, с его мускулами и сухожилиями происходило что-то удивительное и загадочное. И под рукавами футболки напрягались бицепсы. Пора было признать, я влюбилась в таинственного постояльца из номера 210. Ник замер. И только тут до меня дошло, что пока я раздевала его глазами, у меня с губ не сорвалось ни единого слова. Тогда я сказала. «Сегодня я нашла Дженни Саммерс». Лицо Ника чуть смягчилось, и он вернулся к работе. Ее по-прежнему так зовут. Имени она не меняла. А еще подумать только. Ее имя есть в телефонном справочнике Фэлла, потому что в Фэлле есть настоящий бумажный справочник. «Я знаю», — ответил Ник. Подняв с пола отвертку, он дернул какой-то переключатель с боковой стороны автомата, но тот по-прежнему не подавал признаков жизни. «В мотеле есть один». «Точно!» — воскликнула я, ткнув в его сторону пальцем в знак одобрения, хотя в тот момент он на меня не смотрел. «Я видела его в ящике стола на ресепшене. В библиотеке тоже есть один. Такое впечатление, что интернет сюда так и не добрался». «К этому нужно привыкнуть». Ник присел на корточки, чтобы взять из ящика с инструментами другую отвертку, и в этой позе футболка на его спине чуть задралась, обнажив поясницу. Как заворожённая, я уставилась на эту полоску кожи, а потом сказала. «В любом случае, контакты Дженни Саммерс там есть. Я ей позвонила и оставила сообщение, сказала, что я племянница Вив. Еще я попыталась связаться с полицейским, который участвовал в расследовании. Хочу узнать, как так получилось, что ее исчезновение заметили только на 5-й день. «У нее же не было ни друзей, ни парня. Когда ты один, такое случается». «Это как раз вторая деталь». Ледяная машина подо мной внезапно испустила рокочущий звук, похожий на отрыжку, после чего внутри нее щелкнул какой-то механизм. Странно, что эта штуковина год за годом делала лед, который никому не был нужен. Дождавшись из вежливости, пока она закончит, я продолжала. Во всех репортажах писали, что Вив была красивой и общительной. И она действительно была красоткой. Но когда пропадают такие люди, это замечают раньше, чем через 4 дня. Вот я и посчитала нужным сказать соседке, что какое-то время не буду ходить на учебу. А я далеко не так популярна, как Вив. Не вернись я домой, соседка решила бы, что меня похитил маньяк из «Молчания ягнят». «Это сейчас», — заметил Ник. «Но мы-то говорим про 82-й год. Тогда все было иначе». Возможно. Но зачем писать, что у девушки было много друзей, если никто даже не понял, что она пропала? На популярность как-то не похоже. Он задумчиво провел пальцами по волосам. Не знаю. Может, репортер только предположил. Потому что она была красивой? Неужели они увидели на фотографии симпатичную девочку и сразу решили, что она душа компании? Будто у красивых не может быть проблем и внутреннего мира, и никакой жизни, кроме идеальной. Ник бросил на меня изумленный взгляд. Вот это отповедь. Но статью все же писал не я. Я понимала, что выношу ему мозг, но поделать с собой ничего не могла. Наверное, стоило замолчать, но я как будто помешалась, даже успела рассказать всю эту историю Хизер. С другой стороны, чем дольше я говорила с Ником, тем дольше я могла на него смотреть. «Ты правда думаешь, что сможешь починить автомат?» — спросила я. «Нет», — честно ответил Ник, поднимаясь на ноги. Полоска обнаженной кожи исчезла, но вместо нее возникла другая, когда он потянулся за еще одной отверткой, лежавшей на автомате сверху. Неужели живот у него и вправду настолько плоский? «Я так и не понял, как он работает. Ему, наверное, уже много лет. Ты хоть раз в нем что-то покупала?» «Нет, я собиралась купить шоколадку, потому что они тут всего по 20 центов. Это безумно дешево. Но когда я засунула в него две монетки, он их просто съел и выпустил странный звук. Тогда я решила, что он сломан». «Ну, сломался-то он давно. Конфеты вон пылью уже покрылись. Хотя Сникерс выглядит вполне прилично». Он выудил из автомата батончик и протянул его мне. А затем снова повернулся к автомату и попытался вскрыть отверткой боковую панель. «Интересно, может, там что-то застряло?» «Что, например?» — поинтересовалась я. «Да что угодно. Внутри ничего не видно. Но эта машина совершенно точно не будет выдавать сладости. Единственный вариант — взять их силой». Я вздохнула. Столько работы, и все ради пыльного Сникерса. «Не отказывайся, не попробовав», — ответил Ник и принялся исследовать панель, которую только что снял. «Ну да, эта штука точно сломана. Удивительно, что автомат до сих пор подключен к розетке». Я содрала с батончика обертку. «Почему бы не попробовать? Не такой уж он и старый, не 40 же ему лет. Всего год, ну, может, два». «Мне кажется, все дело в том, что ремонт стоит денег, но вечерняя заря не тратит деньги. Ни на новые телефоны, ни на электронные замки, ни на что». «У меня в номере настоящий музей», — согласился Ник, прикручивая панель обратно к автомату. «Абажуры цвета сигарет, покрывало с помпончиками. Мне-то все равно, конечно, потому что там я нормально сплю впервые с тех пор, как был подростком. Черт, я, кажется, что-то с ним сделал». Торговый автомат, вновь собранный, издал жужжащий звук. Где-то внутри звякнули мои монетки. После глухого удара в отверстии внизу появился еще один батончик Сникерс. Некоторое время мы молча смотрели на него в изумлении. «Хм, мои поздравления», — сказала я. «Кажется, ты его починил». Лицо Ника выражало потрясение, схожее с тем, что чувствовала в тот момент и я. «Похоже на то», — ответил он, забрав из отверстия Сникерс. «С кем из полицейских ты связалась?» «Что?» «Ты сказала, что связалась с полицейским, который работал над делом твоей тети. С кем именно?» Ник бросил на меня беглый взгляд. «Карли, я знаю всех местных копов». «Ах да, точно. Потому что его брата убили, и сам он чуть не погиб. Его зовут Эдвард Парри. Он был начальником полицейского управления». Ник покачал головой. «Он тебе не поможет. Когда умер мой брат, он тоже был начальником и тем еще козлом. Сомневаюсь, что он изменился к лучшему». «Когда умер мой брат». Прозвучало так, словно тот скончался от естественных причин. У Ника же ни один мускул на лице не дрогнул. «Тогда ладно», — сказала я. «Видимо, паре это дохлый номер. Найду кого-нибудь еще». «Я знаю пару человек, которым можно позвонить». Ник почесал затылок, размышляя. «Только меня не упоминай. У меня было много проблем в подростковом возрасте, и все эти люди обо мне невысокого мнения». «Что же ты делал?» «Воровал, устраивал драки, очень часто напивался. После убийства мне снесло крышу, я превратился в плохого парня. По-хорошему, тебе бы не стоило со мной связываться». «Мне очень жаль». Я вдруг поняла, что еще ни разу этого не говорила. Не самые подходящие слова, но уж точно лучше, чем вообще ничего. Ник взглянул на меня с любопытством, словно я сказала что-то странное. Потом спросил. «Ты звонила Альме Трент?» Я покачала головой. «Кто такая?» «Она когда-то работала в полиции в ночную смену. Очень долго, лет 20 или 30. Сейчас уже, наверное, вышла на пенсию. Она была патрульной, но могла встречаться с Вив, если та работала по ночам». «Альма Трент тебя не выносит?» От этого вопроса на его лице появилось подобие улыбки. Пару раз она отдирала меня от пола на вечеринках, но относилась с пониманием. Мне даже пришлось выслушать несколько лекций о том, что я не должен прожигать свою жизнь. Альма никогда не давала мне спуску. Его улыбка вдруг исчезла. Боже, до меня только что дошло. Мне Фелли уже месяц и за все это время почти не выходил из мотеля. Я понятия не имею, остался ли здесь кто-то из моих старых знакомых. Я опустила глаза и принялась вертеть в руках свой сникерс. «Пойдем со мной, когда я буду разговаривать с этими людьми». Он замолчал, и, вскинув голову, я увидела, как его голубые глаза помрачнели. «Это не самая лучшая идея», — медленно произнес Ник. «Но ты ведь сам сказал, что приехал сюда, чтобы взглянуть в лицо своим демонам, так? Чтобы справиться с прошлым. Если все время сидеть в мотеле, ничего не получится. Может, стоит уже выйти?» «Все не так просто». Повернувшись к автомату, Ник закрыл переднюю панель и подобрал отвертку. «Может, для тебя да, потому что ты не местная, но не для меня. Я ведь знаю этих людей. Многие из них знали моего отца, знали Илая. Я встречусь с ними, когда буду готов, и не днем раньше». В половине 12 утра у меня зазвонил мобильный телефон. Я спала в темноте, завернувшись с головой в одеяло, и видела сон. Что-то про дорогу и озеро, про слишком спокойную воду. Мне не хотелось нырять. Услышав звонок, я высунулась из-под одеяла и почувствовала на коже прохладную испарину. Затем взяла телефон с прикроватного столика. «Алло?» В трубке послышался женский голос. «Это Карли Кирк?» Я нахмурилась, по-прежнему плохо соображая. «Да». «Марни Кларк, перезваниваю по вашей просьбе». Марни Кларк, в девичестве Марни Махоуни. Фотограф, сделавшая тот самый снимок Вив, который я нашла в газете. Наобум я решила ее погуглить. В 1983 году она вышла замуж, но из Фэлла не уехала, как и бывшая соседка Вив, Дженни Саммерс. Казалось, из Фэлла вообще никто не уезжает. А если уезжает, как Ник, то в конце концов все равно возвращается. «Привет», — сказала я, садясь на постели. За дверью было слышно, как на кухне Хизер чем-то гремит. «Спасибо, что перезвонили. Не благодарите меня». Голос женщины был не злым, но твердым. «Мне нечего рассказать вам о Вив Делейне. Я видела в газете одну фотографию. Под ней стояло ваше имя. Милая, но это же просто снимок. В те дни я работала внештатным фотографом. Делала много снимков. Некоторые из них покупали газеты. Другие покупали люди. Я так зарабатывала. Не похоже, чтобы она вам позировала». «Ну да, скорее всего, она и не позировала. Или так, или фотография была постановочной. Я уже не помню. И ее саму я тоже не помню». Я запустила в волосы руку. «Может, вы меня не поняли? Вив была моей тетей. Она пропала в 82-м году. Ее тело так и не нашли. Я знаю, что случилось. Знаю, что она пропала. Я читала про нее в газетах, а потом решила предложить им снимок, который у меня нашелся. Они его купили. Я обналичила чек, вот и вся история. Просто я подумала... «Милая, вы идете не по тому следу», — перебила женщина. «Что бы вы себе ни надумали, этого не будет, и вы должны смириться». «Что?» «Я пытаюсь дать вам совет. Прошло 35 лет. Я прожила в этом городе всю жизнь». Пропало так пропало, понимаете, о чем я? Это трудно принять, но порой, если кто-то пропадает, то пропадает с концами. И больше мне сказать нечего, ни про Вив Делейни, ни про кого-то еще. «Послушайте, может, мы могли бы встретиться и выпить кофе? Я просто хочу поговорить». Но на другом конце провода уже никого не было. Марни Кларк повесила трубку.